за одеждой. Незрячий в состоянии узнавать свою одежду и самостоятельно одеваться. Если в семье есть зрячие, все равно нежелательно по каждому поводу обращаться к ним за помощью. Прежде всего необходим четкий порядок хранения вещей. Выходная одежда должна храниться в одном месте, повседневная – в другом. Надо укладывать ближе то, что чаще используется. Пояс от платья или гармонирующий с ним надо располагать на той вешалке, где висит платье такого же цвета. Можно пояса хранить в коробочках с соответствующими надписями по Брайлю. Костюму определенного цвета подвешивают 2-3 галстука, подходящих именно к нему. Головные уборы мужчин мало отличаются по форме и цвету. В гардеробе общественных мест иногда происходит недоразумение, путаница с головными уборами, и слепой, как правило, оказывается в затруднительном положении, так как он не может указать на какой-то особый признак своего головного убора. В связи с этим рекомендуется внутри шляпы, шапки, кепи сделать какую-то метку, например, вышить или написать инициалы. Наверное, не лишне поставить какую-то хотя бы малозаметную внешне метку на трости, на чемодане. Бывает, что во время погрузки или выгрузки багажа из самолета оторвалась от чемодана бирка. Спрашивают у слепого, какой у него был чемодан по цвету, по форме, а он объяснить не может. Отправляясь в поездку, надо спросить у домашних, какой вы берете по цвету чемодан, запомнить его форму. У каждого выработалась своя система меток. Одна ленточка, пришитая к изнанке костюма, может обозначать один цвет, две ленточки – другой. Зачастую платье или костюм по фасону и материалу трудно отличить друг от друга. Метки могут помочь в различении и более мелких предметов. Допустим, одна зарубка на деревянной катушке может означать белый цвет ниток, две зарубки – черный. Зимнюю одежду надо просушить, вычистить, посыпать нафталином и убрать на лето. Для ее хранения удобны полихлорвиниловые мешки с застежкой молния. Они предохраняют одежду от загрязнения и моли. Пальто, платье, костюм развешивают на специальных плечиках. Вешалки, пришитые к одежде, существуют только для того, чтобы пользоваться ими вне дома. Развешивая несколько платьев на одни плечики, нужно вешать снизу более плотные и тяжелые. Шкаф, в котором хранится белье и платье, время от времени проветривают. Чаще чистите костюм, платье, гладьте их. Научитесь чистить одежду равномерными движениями щетки сверху вниз, постепенно захватывая всю поверхность пальто, костюма. Относите вещи в химическую чистку. В глажении одежды нет какой-то специфики. Брюки складывают по наружному и внутреннему шву, причем эту операцию нужно проделать очень тщательно, чтобы складка оказалась на месте. Гладят каждую штанину в отдельности, сначала с наружной, а затем с внутренней стороны через влажную ткань. Правильно ли сложены брюки или пиджак, легко можно проверить на осязание. Иногда следует прибегнуть к услугам зрячих, приведение костюма в порядок. Залоснившиеся места одежды можно очистить следующим образом. Смочить их водой и посыпать солью. Протереть тряпочкой против ворса, после чего все это очистить и промыть чистой водой. Почистить водой с нашатырным спиртом на 5 чайных ложек воды, 1 чайная ложка нашатырного спирта. Или настоем крепкого чая, после чего прогладить горячим утюгом через марлю. На шерстяной одежде многие пятна выводятся раствором порошка «Новость» – 1 столовая ложка порошка на стакан воды или специальными пятновыводителями. Чистота белья, которым мы пользуемся, – одно из непременных условий охраны здоровья. Белье обычно меняют через определенные промежутки времени по мере загрязнения. применение в быту стиральных машин.